Когда путешественники вышли из лесу, перед ними открылась крутая скалистая гора. Обойти ее было нельзя, с обеих сторон дороги были глубокие овраги. «Да, трудненько карабкаться на эту гору», — сказал Страшила. «Но гора ведь это неровное место, и раз она стоит перед нами, значит, надо через нее перелезть». Они поднялись довольно высоко, как вдруг чей-то голос крикнул из-за скалы: «Назад!» На скалу с хохотом выскочил маленький толстый человечек с большой головой на короткой шее. Странный человечек ударил об землю ногами, подпрыгнул в воздух, как резиновый мяч, и с лету ударил Страшилу головой в грудь. Страшила, кувыркаясь, полетел к подножию горы, а человечек, ловко став на ноги, захохотал и крикнул: «Ха-ля-ля! Вот как это делается у нас, прыгунов!» Железный дровосек взмахнул топором, попробовал гибкость суставов и решительно выступил вперед. «Вернись! Вернись!» — закричала Элли. «Ты разобьешься о скалы. Как мы будем тебя собирать в этой глухой стране? Придется вызвать летучих обезьян». Элли говорила волшебные слова, а Страшила повторял их, приплясывая от радости и грозя кулаком воинственным прыгунам. В воздухе раздался шум, и стая летучих обезьян опустилась на землю. «Что прикажете?» — владетельница золотой шапки спросил предводитель. «Отнесите нас ко дворцу Стеллы», — ответила Элли. «Будет исполнено». И путники мигом очутились перед дворцом Стеллы. «Можно ли видеть добрую волшебницу Стеллу?» — с замиранием сердца спросила Элли девушек из караула. «Скажите, кто вы такие и зачем сюда прибыли, и я доложу о вас», — ответила старшая. Элли рассказала, и девушка отправилась с докладом, а остальные приступили к путникам с расспросами. Но они еще не успели ничего узнать, как девушка вернулась. «Стелла просит вас во дворец». Их провели в богатый убранный розовый зал, где на троне сидела волшебница Стелла. Она показалась Элли очень красивой и доброй, и удивительно юной, хотя вот уже много веков правила розовой страной. Стелла ласково улыбнулась вошедшим, усадила их в кресло и, обращаясь к Элли, молвила: «Рассказывай свою историю, дитя мое». Элли начала свой длинный рассказ. Стелла и ее приближенные слушали с большим интересом и сочувствием. «Чего же ты хочешь от меня, дитя мое?» — спросила Стелла, когда Элли кончила. «Верните меня в Канзас к папе и маме. Когда я думаю о том, как они горюют обо мне, у меня сердце сжимается от боли и жалости». «Твое желание исполнится, но ты должна отдать мне золотую шапку. Я распоряжусь, чтобы волшебства золотой шапки пошли на пользу твоим друзьям», — сказала Стелла и обратилась к Страшиле. «Я вызову летучих обезьян, и они отнесут вас в изумрудный город. Нельзя лишать народ такого удивительного правителя». «Так это правда, правда, что я удивительный?» – просияв, спросил Страшила. «Больше того, вы единственный, и я хочу, чтобы вы стали моим другом. Второе волшебство золотой шапки заставит летучих обезьян перенести железного дровосека в страну мигунов, и я уверена, что вы будете прекрасным правителем для мигунов. Позвольте и вас считать своим другом». Железный дровосек медленно склонился перед Стеллой. Потом волшебница обратилась ко льву. «Третье волшебство золотой шапки перенесет смелого льва к его зверям, которые, конечно, будут счастливы. И я также рассчитываю на вашу дружбу». Лев важно подал Стелле большую сильную лапу, и волшебница дружески пожала ее. Потом, сказала Стелла, когда исполнится 3 последних волшебства золотой шапки, я верну ее летучим обезьянам, чтобы никто больше не мог беспокоить их выполнением своих желаний, часто бессмысленных и жестоких. «Но как же вы вернете меня в Канзас, сударыня?» — спросила девочка. «Серебряные башмачки перенесут тебя через леса и горы», — ответила волшебница. «Если бы ты знала их чудесную силу, ты вернулась бы домой в тот же день, когда твой домик раздавил злую гингему. Надо только стукнуть каблуком о каблук и назвать место». «Да, но ведь тогда я не получил бы моих удивительных мозгов», — воскликнул Страшила. «А я не получил бы моего любящего сердца», — сказал железный дровосек. «А я до сих пор оставался бы трусом», — прорычал лев. «Все это правда», — ответила Элли. «Я ничуть не жалею, что мне так долго пришлось прожить в стране Гудвина». Стелла сошла с трона, нежно обняла Элли и поцеловала ее на прощание. «Пора, дитя мое», — ласково сказала она. «Расставаться тяжело, но час свидания сладок. Вспомни, что сейчас ты будешь дома и обнимешь своих родителей. Прощай, не забывай нас». «Прощай, прощай, Элли!» — воскликнули ее друзья. Элли схватила Татошку, стукнула каблуком о каблук и крикнула: «Несите меня в Канзас! К папе и маме!» Неистовый вихрь закружил Элли, и все слилось перед ее глазами. Когда Элли опомнилась, она увидела невдалеке новый домик, поставленный ее отцом вместо фургона, унесенного ураганом. Мать в изумлении смотрела на нее с крыльца, а со скотного двора бежал отец, отчаянно размахивая руками. Элли бросилась к ним и заметила, что она в одних чулках. Волшебные башмачки потерялись. Но Элли не пожалела о них. Она очутилась на руках у матери, и та осыпала поцелуями и обливала слезами кроткое, недоумевающее личико Элли.